6:15 она вышла из дверей библиотеки. Удивилась. «Твоя машина?» «Да нет, взял на прокат», — ответил я. «А что, не подходит?» «Как-то не очень», — сказала она. «На таких, по-моему, ездят люди помоложе». «В прокате все разобрали. Взял, что осталось. Какая разница?» «Хм...» Обойдя машину, она открыла дверцу. Усевшись рядом, придирчиво оглядела салон, заглянула в пепельницу и исследовала содержимое бардачка. «Бранденбургский?» «Ага. Нравится?» «Да, очень. Постоянно его слушаю. Больше всего люблю, когда Рихтер играет, но с Рихтером запись совсем недавно вышла. А это кто?» «Тревор Пиннок». «Любишь Пиннока?» «Да нет», — пожал я плечами. «Что увидел, то и купил. Но, по-моему, неплохо». «А ты слышал, как это играет Пабло Казальс?» «Испанский виолончелист». «Нет». «Обязательно найди и послушай, хотя бы разок. Не совсем каноническое исполнение, но с таким чувством. Просто блеск». «Обязательно найду и послушаю», — пообещал я, совершенно не представляя, когда же я все это успею. «За оставшиеся 18 часов я еще должен хоть немного поспать. Что ни говори, а двое суток без сна могут испортить любое последнее удовольствие». «Где поужинаем?» — спросил я. «Как насчет итальянской кухни?» «Замечательно». «Я знаю одно местечко, недалеко. Там всегда все самое свежее». «Я голодный как слон», — предупредил я. «Могу съесть хоть шурупы в белом соусе». «Я тоже», — кивнула она. «У тебя очень стильная рубашка». «Спасибо». Ресторанчик находился в каких-то 5 минутах езды от библиотеки. Мы проехали по извилистой улочке с пешеходами и велосипедистами, и на одном домике вдруг показалась маленькая скромная вывеска — итальянская кухня. Европейский деревянный домик отличался от соседних жилых домов только вывеской. Кроны гималайских кедров у тротуара закрывали вечернее небо над головой. «В жизни бы не догадался, что здесь ресторан», — сказал я, загоняя машину на стоянку перед домом. Внутри заведение оказалось совсем крошечным. 3 столика и 4 табурета у стойки. Официант в белом фартуке посадил нас у окошка в дальнем углу. За стеклом росла ветвистая слива. «Ты какое вино будешь?» — спросила она. «Не знаю. Полагаюсь на тебя», — сказал я. «В винах я разбираюсь гораздо хуже, чем в пиве». Пока она выпытывала у официанта секреты карты вин, я разглядывал сливу за окном. Японскую сливу в садике итальянского ресторана. Странное сочетание. А может, и не странное. Возможно, в Италии тоже бывают японские сливы. Как во Франции — выдры. Решив, что будем пить, мы разработали план наступления на местную еду. Это заняло у нас кучу времени. Покопавшись в аперитиво, легкие закуски, мы выбрали салат из креветок в земляничном соусе, сырые устрицы, паштет из гусиной печенки по-итальянски, жареную каракатицу в собственных чернилах, маринованную корюшку и баклажаны, запеченные в сыре. Из пасты она остановилась на спагетти аль песто дженовезе, спагетти с базиликом по-генуэзски. А я предпочел тальятелле алла каса, паста по-домашнему. «Может, возьмем еще одну макарони аль суго ди песче и разделим на двоих?» — предложила она. «Макароны под рыбным соусом». «Неплохая мысль», — одобрил я. «Какая сегодня фирменная рыба?» — спросила она у официанта. «Только что привезли бронзино», — ответил тот. «Судака, иначе говоря. Для вас можем запечь его в миндальном соусе». «О, да, пожалуйста», — тут же попросила она. «И мне тоже», — добавил я. «А вместо гарнира — грибное ризотто со шпинатом». «Ризотто — блюдо из обжаренного риса со множеством различных добавок». «А мне овощной с помидорами». «А в общем-то, ризотто у нас очень большие», — забеспокоился официант. «Ничего», — сказал я. «Я со вчерашнего утра ничего не ел, а у нее растяжение желудка». «Ага», — кивнула она. «Просто не желудок, а черная дыра». «Как изволите», — сдался официант. «На десерт виноградный шербет и лимонное суфле», — добавила она. «А напоследок эспрессо». «Тогда и мне то же самое», — попросил я. Зачитывая вслух наш заказ, бедняга-официант дважды переводил дух. Когда он, наконец, удалился, она рассмеялась. «Ты столько себе заказал? Зачем? Лишь бы от меня не отстать». «Вот еще», — возразил я. «Я сейчас могу хоть слона съесть, не веришь? 1000 лет уже так не голодал». «Это здорово», — — похвалила она. «Людям, которые мало едят, я не доверяю. Так и кажется, будто они что-то скрывают. Правда же?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Я и правда не знал». «Не знаю, твое любимое выражение, да?» Я не знал, что на это ответить, и просто кивнул. «С чего бы это, а? Почему все твои образы такие неопределенные?» «Не знаю», — чуть не ляпнул я снова, но тут появился официант. С почтительностью придворного костоправа, исцеляющего ножку его высочества, откупорил бутылку и разлил вино по бокалам. «Помнишь Камю, постороннего? Там главный герой все время говорил: я не виноват. Как же его звали-то?» «Мерсо», — подсказал я. «Точно, Мерсо. Я давно читала, еще в школе. А сегодняшние школьники Камю не читают. Вообще. Я на работе все эти данные обрабатываю, так что знаю. А ты каких писателей любишь?» «Тургенева». «Ну, Тургенев. Это все-таки не очень великий писатель. Да и старомодный какой-то». «Не знаю», — пожал я плечами. «Мне нравится. Флобер тоже неплох. И Томас Харди». «А современных совсем не читаешь?» «Иногда. Сомерс — это Моэма». «Считать Моэма современным?» — она потянулась к своему бокалу. «Это все равно, что искать пластинки Бенни Гудмана в музыкальных автоматах». Бенни Гудман — американский кларнетист и руководитель оркестра, популяризатор свинга в 30-40-х годах. «Главное — читать интересно», — не сдавался я. «Помню, «Острие бритвы» прочел раза три. Пускай и не памятник литературы, зато увлекательно. По-моему, лучше так, чем наоборот». «Да», — она задумалась. «Ну ладно, рубашка у тебя все равно очень стильная».